Глава вторая. Если единение с Масихом дает вам ободрение, если его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, то дополните еще мою радость. Сохраняйте единство в ваших мыслях. Имейте одну и ту же любовь. Проявляйте единодушие. Будьте единомышленниками. Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иссы Масиха. Он, имея ту же природу, что и Всевышний, не хотел во что бы то ни стало сохранить свое равенство с Ним, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям. Став и по виду как человек, он смирил себя и был покорным даже до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Всевышний возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иссы преклонились все колени на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Небесного Отца, что Исса Масих есть вечный повелитель. Мои любимые, вы всегда были послушны, не только когда я был с вами, но и гораздо более того, сейчас, в мое отсутствие. Со страхом и трепетом перед Всевышним покажите на деле плоды вашего спасения, потому что это сам Всевышний совершает в вас работу, пробуждая в вас и желание, и действие согласно своей воле. Делайте все без жалоб и споров, чтобы вам быть непорочными, чистыми и незапятнанными духовными детьми Всевышнего среди этого развращенного и злого поколения». Вы сияете среди него, как звезды во вселенной, живя по слову жизни. И этим я буду хвалиться в день возвращения Масиха, что я не напрасно пробежал свой забег и не напрасно трудился. И даже проливаясь, как жертвенное возлияние, в дополнение к жертве вашему верному служению Всевышнему, я радуюсь вместе с вами. Радуйтесь и веселитесь и вы со мной. Повелитель Иса дает мне надежду на то, что я скоро смогу послать к вам Тимитея, чтобы мне ободриться вестями о вас, которые он принесет. У меня нет другого человека, который бы чувствовал такую ответственность за вас, как Тимитей. Все остальные заботятся о своей выгоде, а не о том, что угодно Иссе Масиху. Вы знаете, что Тимитей проявил свои качества на деле. Он возвещал радостную весть вместе со мной, как сын с отцом. И поэтому я надеюсь послать его к вам, как только буду знать, что будет дальше со мной. Повелитель Иса дает мне уверенность в том, что я и сам тоже скоро буду у вас. Сейчас же я считаю нужным послать к вам обратно Эпафродита, моего брата, соработника и соратника, вашего посланника и служителя в нуждах моих. Он хочет опять встретиться с вами, но его огорчает то, что до вас дошли слухи о его болезни. Да, он был серьезно болен и почти при смерти, но Всевышний его помиловал, и не только его, но и меня, чтобы не добавлять печали к моей печали. Поэтому я с еще большим желанием посылаю его к вам, чтобы вы, увидев его, обрадовались, а у меня стало бы меньше печали. Примите его с радостью, как брата, поверив повелителя, и уважайте таких людей, как он. Ведь он, рискуя своей жизнью, работал для Масиха и оказывал мне помощь, которую вы не могли мне оказать.